Глава 12. Феминитивы. Феминитивы – один из самых обсуждаемых вопросов корректной лексики. Мнения о них имеют вообще все и часто критикуют, считая, что они излишни и калечат русский язык. Тем не менее, если еще несколько лет назад слово «авторка» можно было встретить только в узком кругу активисток, то сейчас блогерки, кураторки и организаторки становятся мейнстримом. Кто-то, конечно, использует их в шутку, но факт налицо. Феминитивы уже глубоко проникли в современный язык. Вот и Юрий Дудь в очередном своем интервью говорит «корешесса» — феминитив от слова «кореш», и звучит это, как ни странно, скорее нейтрально, чем насмешливо. Когда мы говорим о феминитивах, то часто подразумеваем новую волну их использования. На самом деле они давно были в русском языке. Проблема только в том, что они обозначали определенные женские профессии и социальные роли. Это или низкооплачиваемые работы, уборщица, няня, или слова, связанные с преступностью, воровка, хулиганка, или слова из творческой и сценической жизни, актриса, поэтесса, или наследие советского времени, комсомолка, спортсменка. Введите в Google картинки слово «профессионал». Появятся мужчины в костюмах или, в худшем случае, с дрелью, говорит Татьяна Никонова, журналистка и авторка блога «Никонова.онлайн». А попробуйте «профессионалка» и увидите, увы, проституток. А женское слово для врача? Только пренебрежительное «врачиха» или корявая «женщина-врач». А для хирурга, для гения, для лидера? Нет, для всех этих уважаемых вещей нет феминитивов. В современном обществе женщины встречаются практически во всех профессиях, включая те, которые традиционно были мужскими. Женщина может быть военным, полицейским, хирургом, стоматологом, политиком, электриком, и гением она может быть и лидером. Но в языке это по-прежнему не отражено. С этим и борются те, кто начинает использовать новые феминитивы. Политолог Екатерина Шульман в программе «Статус» на радио «Эхо Москвы» 6 октября 2020 года сказала про связь феминитивов и возрастающей власти и видимости женщин. «В феминитивах мне видится нечто живое и нужное. Что-то из этого сохранится в языке, чтобы обозначать эту самую феминность. Раз уж присутствие женщин в социальном пространстве все больше, все масштабнее, и видимость их все повышается». Та группа, которая начинает приобретать власть, начинает эту власть выражать посредством языка. Верно также и обратное. Кто владеет языком, тот владеет и политической властью. Поскольку женщины из социального и политического пространства никуда не денутся, меньше их, мягко скажем, не станет. То сколько они захотят феминитивов, столько они языку и навяжут. Что-то вымоется, но что-то останется. Язык, правда, способен менять сознание, и намного быстрее, чем что-либо еще. Феминитивы — это видимость женского гендера, сначала в языке, а потом в жизни, говорит Юлия Малыгина, директорка организации «Ресурс ЛГБТКИА Москва». Это правильный и очень конкретный шаг, который каждый может сделать вот прямо сейчас. И этот шаг действительно изменит реальность. Причем на самом деле это довольно мягкий шаг. Здесь нет никакого насилия, никто никого не притесняет и не бьет. Жаль, что многие этого еще не видят, но феминизм помогает не только женщинам, но и мужчинам, освобождая их от массы гендерных стереотипов и предрассудков, делая их жизнь легче и свободнее. Он помогает всему обществу. «Вообще это вопрос привычки», — говорит психотерапевт Зара Арутюнян. «Еще 5 лет назад я везде говорила, что слово «авторка» это насилие над русским языком, и на меня нападали феминистки. Потом я начала его использовать в ироническом смысле, мол, эта авторка вон что написала. А потом оно стало настолько знакомым и перестало резать слух, что я стала спокойно его использовать. Сама удивляюсь, но это так. И сейчас я спокойно представляюсь. Я психологиня, и ничего мне слух не режет». Проблема с феминитивами еще в том, что не существует универсального их конструктора. Не ко всем словам можно прикрепить суффикс «к». Например, «хирург». Добавлять слово «женщина» не всегда уместно, а существующие уже суффиксы «иня», «еса», «ша», «иха», «ица» уже нагружены разными эмоциональными и историческими оттенками. Поэтому пока кто во что горазд, но это не страшно. Главное, чтобы использовали, говорит Зара Арутюнян. Главным аргументом в пользу обязательности феминитивов в разговоре о женщинах был такой. «Женщин в языке не видно, а феминитивы повышают их видимость, заметность», пишет Максим Кронгаус в статье на сайте агентства ТАСС. Вроде бы справедливо и политкорректно, но в конце лета, в то же время, как мы узнаем новость об украинских феминитивах, приходит новость из Германии о том, что Берлинский кинофестиваль отменил гендерное разделение в номинации «Лучшая роль», то есть вместо лучшего актера и лучшей актрисы будут выбирать лучшую роль. Интересно, что слова «актер» и «актриса» как раз строго разведены по полу, потому что для этой профессии пол или гендер является важным и определяющим. Таким образом, Берлинский фестиваль понижает видимость женщин, а заодно и мужчин, и это новая тенденция, состоящая в замалчивании пола и гендера там, где это раньше было важно. Надо ли нам срочно придумывать нейтральное слово для этой профессии, например, «актерище», или подождать, чем дело кончится, в надежде, что язык сам разберется? В идеале было бы вообще прийти к гендерно-нейтральному языку, например, «юристо». Тогда всем было бы проще, считает Татьяна Никонова. Но это уровень дискурса, характерный для третьей волны феминизма, пока в России мы находимся где-то между первой и второй. Поэтому начать нужно с феминитивов, просто чтобы женщины для начала стали видны и в языке, и в обществе. Есть еще один выход. Это гендер-гэпы. От английского «гендер-гэп» дословно «гендерный пробел». Они пришли из немецкого и в идеальном виде выглядят как слово мужского рода. Пробел – женский суффикс. Student – пробел in. Студент – пробел k. Такое слово как бы включает в себя сразу всех – и мужчин, и женщин, и небинарных людей. Казалось бы, хороший выход. И некоторые феминистские издания именно так и поступают. Но с гендер-гэпами есть как минимум две проблемы. Во-первых, когда в тексте их много, они режут глаз и мешают читать. Но это полбеды, потому что, во-вторых, очень часто у слов мужского и женского рода отличаются основы, и невозможно просто к мужской форме приклеить женский суффикс. Участница, актриса, кашт, а я. В таких словах мужская основа выглядит несколько одиозно. Кто такие участни, актри и кашт? А при склонении даже идеальные формы теряют нормальный вид. Студент – ок, юрист – кой, партнер – кой, пев – ицами. По сути, получаются слова женского рода, разорванные зачем-то пополам. При этом от мужского рода в них не остается ничего. Как бы кто ни относился к феминитивам, но если женщина использует их, говоря о себе, корректно поступать так же. Действует это и в обратную сторону. Если женщина называет себя поэт, журналист, автор, навязывать ей феминитив не стоит. Не стоит также и удивляться, если вчера она называла себя автор, а сегодня стала авторкой. «Так вы политологиня или нет?» – спрашивает Екатерину Шульман в уже упомянутой программе ее соведущий Максим Курников. «Пока нет, а там посмотрим», – отвечает Шульман. «Как сказал Черчилль, когда меняются обстоятельства, я меняю свое мнение. А вы что делаете?»